Хрюша отдал очки Ральфу, и теперь он ждал, когда ему вернут зрение. Дрова были сырые, они уже в третий раз пытались их зажечь. Ральф встал и буркнул себе под нос: «Нельзя вторую ночь без костра». Он виновато оглянулся на троих стоящих рядом мальчиков. Впервые он признал двойную роль костра. Конечно, первая его роль — слать вверх призывный столбик дыма, но он еще и очаг и согревает ночью. Эрик дул на дерево, пока оно не занялось и не загорелось. Поднялся бело-желтый вал дыма. Хрюша снова надел очки и, довольный, смотрел на костер. Хорошо бы радио сделать. Или самолет бы. Или лодку. Ральф поворошил в памяти блекнувшие представления о мире. Мы бы в плен к красным могли попасть. Эрик откинул волосы со лба. Лучше бы уж они, чем... Переходить на личности он не стал, а Сэм кончил за него фразу, кивнув вдоль берега. Ральф вспомнил нелепо мотающееся под парашютом тело. Он же что-то насчет мертвеца говорил и страшно покраснел, выдав, что присутствовал на том танце. Он весь подался к костру. «Нет-нет, только не гасни! Совсем стал жидкий. Еще дерево нужно, хоть и сырое. У меня астма». И неизбежный ответ: «Слыхали про твою какасому? Если я бревна опять стану таскать, меня астма схватит. Я сам не рад, Ральф, но тут куда ж денешься?» Втроем пошли в лес, принесли охапки гнилых сучьев. Снова поднялся густой желтый дым. «Давайте поедим чего-нибудь». Все вместе пошли к фруктовым деревьям, захватив с собой копья, и торопливо, молча, долго набивали животы. Солнце уже садилось, когда они вышли из лесу, и только угли дотлевали в золе, и дыма не было. «Я больше не могу ветки таскать», — сказал Эрик. «Я устал». Ральф откашлялся. «Наверху костер у нас все время горел. Так тот маленький был. А здесь большой нужно». Ральф подкинул в костер щепочку и проводил взглядом качнувшуюся в сумерках струю. «Надо, чтобы он горел». Эрик растянулся плашмя. «Нет, я совсем устал. Да и какой смысл?» «Эрик! — выкрикнул Ральф. — Ты не смей так говорить!» Сэм стал на колени с Эриком рядом. «Точно! Ну какой смысл?» Ральф негодуя старался вспомнить. С костром было связано что-то хорошее, что-то потрясающе важное. «Ральф вам уже 100 раз говорил, — проворчал Хрюша. — Как же вы еще хотите, чтобы нас спасли?» «Именно! Если у нас не будет дыма...» И он сел перед ними на корточки в загустевших сумерках. «Неужели вы не понимаете? Чего толку мечтать о лодках, о радио?» Он вытянул руку, сжал кулак. «У нас только один способ отсюда выбраться. Кто-то там пусть играет в охоту, пусть добывает мясо». Он переводил взгляд с одного лица на другое. Но в минуту наивысшего подъема и убежденности вдруг этот занавес заколыхался у него в голове, и сразу он совершенно сбился. Он стоял на коленях, сжимал кулак, важно переводил взгляд с одного лица на другое. Наконец занавес снова взвился. «Ах, ну да! А наше, значит, дело — дым! И чтоб побольше дыма! Но не получается же у нас! Смотри!» Костер догорал.